И когда этот момент наступил, прокуратор выбросил вверх правую руку, и последний шум сдуло с толпы. Тогда Пилат набрал сколько мог горячего воздуха в грудь и закричал, и сорванный его голос понесло над тысячами голов: «Именем Кесаря Императора!» Тут в уши ему ударил несколько раз железный рубленый крик. В когортах, взбросив вверх копья и значки, страшно прокричали солдаты: «Да здравствует кесарь!» Пилат задрал голову и уткнул ее прямо в солнце. Под веками у него вспыхнул зеленый огонь, от него загорелся мозг, и над толпою полетели хриплые арамейские слова: «Четверо преступников, арестованных в Иерусалиме за убийство, подстрекательство к мятежу и оскорбление законов и веры, приговорены к позорной казни, повешению на столбах. И эта казнь сейчас совершится на Лысой горе. Имена преступников: Дисмос, Гестас, Варраван и Ганоцри! Вот они перед вами!» Пилат указал вправо рукой, не видя никаких преступников, но зная, что они там, на месте, где им нужно быть. Толпа ответила длинным гулом, как бы удивления или облегчения. Когда же он потух, Пилат продолжал: «Но казнены из них будут только трое, ибо, согласно закону и обычаю, в честь праздника Пасхи одному из осужденных по выбору Малого Синедриона и по утверждению римской власти великодушный кесарь-император возвращает его презренную жизнь!» Пилат выкрикивал слова и в то же время слушал, как на смену гулу идет великая тишина. Теперь ни вздоха, ни шороха не доносилось до его ушей. И даже настало мгновение, когда Пилату показалось, что все кругом вообще исчезло. Ненавидимый им город умер. И только он один стоит, сжигаемый отвесными лучами, упершись лицом в небо. Пилат еще придержал тишину, а потом начал выкрикивать: «Имя того, кого сейчас при вас отпустят на свободу!» Он сделал еще одну паузу, задерживая имя, проверяя, все ли сказал, потому что знал, что мертвый город воскреснет после произнесения имени счастливца, и никакие дальнейшие слова слышны быть не могут. «Все», — беззвучно шепнул себе Пилат, — «все, имя». И, раскатив букву «Р» над молчащим городом, он прокричал: «Варраван!» Тут ему показалось, что солнце, зазвенев, лопнуло над ним и залило ему огнем уши. В этом огне бушевали рев, визги, стоны, хохот и свист. Пилат повернулся и пошел по мосту назад, к ступеням, не глядя ни на что, кроме разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться. Он знал, что теперь у него за спиною на помост градом летят бронзовые монеты, финики, что в воющей толпе люди, давя друг друга, лезут на плечи, чтобы увидеть своими глазами чудо. Как человек, который уже был в руках смерти, вырвался из этих рук. Как легионеры снимают с него веревки, невольно причиняя ему жгучую боль в вывихнутых на допросе руках. А как он, морщась и охая, все же улыбается бессмысленной, сумасшедшей улыбкой. Он знал, что в это же время конвой уже ведет к боковым ступеням троих со связанными руками, чтобы выводить их на дорогу, ведущую на запад, за город, к Лысой горе. Лишь казавшись за помостом, в тылу его, Пилат открыл глаза, зная, что он теперь в безопасности. Осужденных он видеть уже не мог. К стону начинавшей утихать толпы примешались теперь и были различимы пронзительные выкрики глашатаев, повторявших одни на арамейском, другие на греческом языках все то, что прокричал с помоста прокуратор. Кроме того, до слуха его долетел дробный, стрекочущий и приближающийся конский топот и труба, что-то коротко и весело прокричавшее. Этим звуком ответил сверлящий свист мальчишек с кровель домов улицы, выводящий из базара на Гипподромскую площадь, и крики «Берегись!». Солдат, одиноко стоявший в очищенном пространстве площади со значком в руке, тревожно взмахнул им, и тогда прокуратор, легат легиона, секретарь и конвой остановились. Кавалерийская ала, забирая все шире рыси, вылетела на площадь, чтобы пересечь ее в сторонке, минуя скопище народа, и по переулку под каменной стеной, по которой слался виноград, кратчайшей дорогой проскакать к Лысой горе. Летящий рысью маленький, как мальчик, темный, как мулат, командир алы, сириец, равняясь с Пилатом, что-то тонко крикнул и выхватил из ножен меч. Злая вороная взмокшая лошадь шарахнулась, поднялась на дыбы. Бросив меч в ножны, командир ударил плетью лошадь по шее, выровнял ее и поскакал в переулок, переходя в галоп. За ним по три в ряд полетели всадники в тучи пыли, запрыгали кончики легких бамбуковых пик, мимо прокуратора понеслись казавшиеся особенно смуглыми под белыми тюрбанами лица с весело оскаленными, сверкающими зубами. Поднимая до неба пыль, ала ворвалась в переулок, и мимо Пилата последним проскакал солдат с пылающей на солнце трубой за спиной. Закрываясь от пыли рукой и недовольно морща лицо, Пилат двинулся дальше, устремляясь к воротам дворцового сада. А за ним двинулся легат, секретарь и конвой. Было около 10 утра.